Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Твою ж мать! Сейчас звонили! Здравствуйте, меня зовут Лиля. Здравствуйте. Мне через порог? Алик дома? Он на репетицию опаздывает. Да. Алик! К тебе, барышня? Странно, не отвечает. Может, уснул? Алик! Алик! Так, звони в скорую. Автомат за углом. Сына. Сына. Сына. Сын. ...1982 год, Одесса. В запертой комнате обнаружен труп Александра Полякова, 16 лет, студент университета. Вызов поступил от неизвестной. А что это за карандашный росчерк? Вот. Резолюция начальника УВД. Докладывать мне лично. И что такого в деле особенного? Рядовая картина. Ну, жертва не рядовая. В совершенстве знал 8 языков, призер республиканских олимпиад. Третий курс ИНЯЗа. Как третий курс? Ему же 16. Не сходится? Алик Поляков был тогда не только знаменитостью в Одессе, но и по всей стране. Вы такое слово «вундеркинд» помните? Вот, это был их звездный час. Паша Коноплев, Саша Путря, Полина Осетинская. В 70-е и 80-е годы СССР захлестнула волна публикаций о сверходаренных детях. В моду вошел термин «вундеркинд». Миллионы родителей мечтали открыть в своих крошечных чадах способности к изобразительному искусству, как у Нади Рушевой, или к музыке, как у Леши Султанова. Мало кто догадывался, что обратной стороной славы и таланта были моральные и физические страдания юных гениев, доводящие их до депрессии и даже смерти. Как же так, мальчик мой? Зачем? Лада Нанка, прокуратура. А что это у вас дверь выломана? Куда интереснее, что тут прокуратура делает. Убийства вроде нет. Здравствуйте, Влада Сергеевна. Да, вот весь город на ушах. Гений погиб. Я тут так узнать информацию. Здравствуйте, Лева. Алик Поляков, репетитор английского, внучки областного прокурора. Если у прокуратуры есть интерес, могу по-французски научить. Влада Сергеевна, здесь чистое самоубийство. А на дверь не обращайте внимания. Дверь я выломал. При свидетельнице. Это комната сына. Ключи только у него были. Это личное пространство святое. Свидетельница, правда, в суматохе ушла. Звать Лиля. Вроде как однокурсница. А может и нет. Хотя черт его знает этих акселератов. Вымахали. Она старше его выглядела. В черном платье импортном. В разноцветную полоску. А, ну тогда точно найдем. Мы у нас, Лев Геннадьевич, большой спец в этом. Ни одну юбку не пропустит, а тут платье. 1-0 в пользу прокуратуры. Не стыдно в такой момент? Извините. Пойдемте, место покажу, а потом, извините, раскланяемся. Здравствуйте всем. Что тут у нас? Застрели. Около 5 вечера. Браунинг в руке. Выстрел вплотную в грудь, прямо в сердце. Смерть тут наступила? Да. Гильзавод. Отражатель Браунинга сработал четко. Положению пистолета соответствует. Следов волочения нет. Как стоял тут, так и упал. Угу. А это зачем? Это камера Алика. Купил давно, пользовался редко. Техника вообще не его конек. Посмотрите, куда направлена камера. То есть он стоял тут? Получается, себя снимал? Так, Руслан Ильич, пленку на проявку. А вам пистолет знаком? Первый раз вижу. У нас в доме вообще оружия нет. Угу. Мне кажется, или в комнате следы обыска? Что вы хотите? Это комната подростка. Это ее нормальное состояние. Ничего не пропало? Так, все, Лада Сергеевна. Пойдемте, я вас провожу. Да. Буду информировать. Буду ждать. Так, мужик, у нас тут следственные действия. Ты мне своим мусором все следы угробишь, ну? Так что ж мне теперь, не работать? У меня ремонт, между прочим. Так устрой перекур. Да, кстати, что-то видел, слышал где-то в 5. Ну, перекур так перекур. Видеть не видел, а часов в 5 так грохнуло. У меня тут ремонт, я особого внимания не обратил. И потом, откуда звук, не скажу. Может машина стрельнула. Угу. А вас ведь шум отсюда интересует, а? Ну да. О, тут вчера так грохнуло. Алик, это что было? Взрыв? Меня чуть Кондратий не схватил с испугу. Простите, дядь Кирилл, я опыт ставил по химии. Ха, ты еще и химией занимаешься. Вундеркинд. Интересуюсь. В квартире не экспериментируй. Спалишь еще нас. А чего в кофте? Простыл. Извините. Будете? Я бы вам не советовал сейчас. Я вообще-то не пью. Это так. Жена держала. Позволяла иногда. 8 лет в бутылке. Так. Давайте еще раз. В подробностях. Что произошло, когда вы пришли? Пришел 18:45. Радио работает, значит, занимается. Он так иностранные языки учил. Поймает иностранную станцию и записывает на магнитофон. Аудирование называется. Я дома. Ужин через 40 минут. Потом готовил. Потом эта девочка пришла. Кроме имени она точно больше ничего не говорила? Да нет. Я и не знал, что у него уже девочки есть. Потом что-то про репетицию сказала, но этого я тоже не знал. Нет. Пожалуй, вы правы. Скажите, а ключи от дома у кого-то еще есть? Ну, кто-то мог прийти, когда вы были на работе? К нам никто не приходит. Ой, Ли. Подождите секунду. А это чье? На столике в прихожей. А вы меня не слушаете. Это моей жены. Я уже говорил, я 8-летняя. А выкинуть? А выкинуть рука не поднимается. В собственной квартире обнаружен мертвым 16-летний студент третьего курса Института иностранных языков Александр Поляков. Все указывало на самоубийство. Парень выстрелил из браунинга себе в грудь. Отец погибшего рассказал, когда пришла однокурсница сына Лиля, он не смог достучаться до Александра. Тот закрылся в своей комнате. После отец выломал дверь. Парень был уже мертв. По словам отца, к ним никто в гости не приходил. Лилю он видел впервые. А вот ты, Ирина Федоровна Полякова, мать мальчиков. В 1974 году она пропала без вести. Утонула в реке во время отпуска. Ее долго искали, ну, признали умершей. А вот это Илья Макарович Поляков, он повторно не женился. Подождите, вы сказали, мать мальчиков. Угу. Ну да, у Полякова было двое детей. Вот погибший Алик и старший сын Павел, которому в том году исполнился 21 год. Он давно ушел из семьи, связался с плохой компанией. В общем, паршивая овца. Ну и что думаете? Ваша версия. Да пока я ни к чему не склоняюсь. Но я так понимаю, не самоубийство, правильно? Иначе это не был бы особый случай. Правильно понимаете, Артем. Причина смерти – огнестрельное ранение в сердце. Пономарь говорит, что пуля из браунинга, которая в руках покойного. Точно ранение в сердце? Проверяли? Да, кажется. Наталья Андреевна, ну что же вы такая наивная? Ну шучу я. Это же очевидно. Ранение огнестрельное в сердце. А вы мне дайте неочевидное. Что-то невероятное, с чем мне работать? Ну, не знаю, поможет ли вам это, но вот. Интересно. Так, шрамы на спине. Чего, что, пароль, что ли? Похоже на то. Да, интересное воспитание гения. Ладно, покрутим. Еще что-то? Да. Пороховые ожоги в области груди. Я знаю, здесь нет ничего удивительного, но их там два. Один свежий вокруг раны, а второй там же. Только суточной давности. Так, стоп, машина. Получается, два выстрела было? Но пуля же одна извлечена. Одна. Ну, просто самоубийца может нажать на курок один или два раза. Но суть не в этом. Говорю же, один ожог поверх другого. Молодец, Наташечка. Вот прям расцеловал бы. Идемте. Кино покажу. С сюрпризом. Ну, как видите, не судьба. Угу. Здравствуйте. Василий Васильевич Уткин из общества глухих. Здравствуйте. А зачем? Так кино же любительское. Ну и что? И то звука не будет. А. Черту Гамлета с его быть или. Если тебя не перестают бить, если в прошлом все те, кто любили, выход один – не быть. Гений мой будет виден потомкам, роющимся в окаменевшем дерьме. А это он по губам читает? Но гореть свечою в этих потемках нет. Уж лучше успокоиться во тьме. Лиля, люби меня. Не быть без Или. Так это же фактически прощальная записка. Самоубийство железное. Я же сюрприз обещал. Ну? Дайте-ка мне пистолетик. В браунинге оставался один патрон. Чтобы дослать его в патронник, надо сделать так. Видите, где я брался пальцами? Ну? Так вот, на пистолете с места происшествия отпечатков тут нет. А на спусковом? Крючок, рукоятка, все как положено. Остальное протерто. Вот так-то. Ха-ха. Интересно. Пистолет протерт шерстяной тряпкой. На металле и смазке найдены микроволокна. Зачем протирать пистолет самоубийцы? Незачем. И ткани, которые протирали, в комнате не было. Ну, значит, там был кто-то. Но ведь все на экране. А чей пистолет? А как найти? Браунинг выпуска 30-х. Вот тут явно была табличка. Скорее всего, оружие именное. Не должны были заострять на этом. Верно, да. Это именной Браунинг генерала Якушенко. Герой войны. Ждите, сейчас позову Инну Игнатьевну. Спасибо. Зато тебя люблю, Лёва, что в интересные места водишь. Ну, как пишут за бугром, Лада Сергеевна, следы преступления всегда ведут в высший свет. Посмотри, то самое платье, как Поляков описывал. Вижу. Мне сказали, из милиции пришли. Чем могу? Нас интересует Браунинг наградной и генерала. Зачем? Что-то случилось? Я его дочь. Просто принесите. Она не может быть той Лилией. Конечно, нет. Какая из нее однокурсница? Боже, куда же он пропал? Он у нас. Оружие замешано в преступлении. Вам имя Лилия о чем-нибудь говорит? Девушка светленькая, с длинными волосами. Была замечена в черном платье, в цветную полоску. Лилия моя дочь. Берет иногда мои шмотки. Преступление, говорите? Это я гляжу, сама не своя, нервный срыв. Ничего не говорит. А что она натворила? Убит человек Саша Поляков. Алик? Они же встречаются. Он мальчик прекрасный и ухаживает как надо. Цветы, стихи. А то уже начала переживать. Прежде всего на рестораны да на шмотки набирал. А Алик молодец. И Лиля прямо расцвела. Ты одна мне с ростом вровень. Встань же рядом с бровью брови. Дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. Дети, идемте пить чай с тортом. Убит, говорите? Лилю подозреваете? Чушь. Лиля не может убить. Тем более Алика, там любовь. Нам бы с ней поговорить. Зачем? Я все сказала. Надо. Она на даче. У нее нервы. И я не разрешаю. Послушайте, я следователь прокуратуры. У меня там прокурор сидит за столом. Вызвать? А начальника милиции города нет? Ну, отлично. Значит так. Или Лилия приходит сама, или я прихожу с группой, с наручниками. Подумайте. Да, кстати, где патроны? Патронов давно нет. Ладно. Завтра в 11 приедем. Спасибо. До свидания. До свидания. Такое нашел в изъятом. Секунду. Петрович, опергруппу на выезд. Угу. Не пришла Лиля? Будем брать. Что у вас? Здравствуйте. Я Лилия Якушенко. Я, наверное, опоздала. Мама сказала прийти. Это насчет смерти Алика. Присаживайтесь. Я не могу поверить. Мама все рассказала. Не знаю, что добавить. Ну, для начала, где вы были в четверг в 5 вечера? В парке. Готовилась к экзаменам, пересдача у меня. На свежем воздухе лучше запоминается. А кто может подтвердить? Не знаю. никто. А за Аликом зашла в 7:30, договорились репетировать, а так и не пришел. Лиля, я узнавал в университете. Вы в театральной самодеятельности не участвуете? Мы у меня дома репетировали. А, вернее, он. Вот, смотрите. Мы на спектакле Маяковском. Автор А. Поляков. Руслан Ильич, смотрите. Ого. Угу. Так я вам почти об этом докладывал. Если в прошлом все те, кто любили, то выход один – не быть гением и будет виден моим потомкам. Слушайте, текст, произнесенный Аликом, это не предсмертное послание. Это часть пьесы о Маяковском. Я слышу знакомые мотивы. Люби меня, Лиля. И оттуда же Лиля. Лиля Брик. Но помните, поэт упоминал о ней в предсмертной записке? Лиля, люби меня. Подождите, а можно я перемотаю, да? Конечно, еще раз. Конечно. Сейчас. Угу. Плей. Или просто упокоиться во тьме. Это странно. Люби меня, вот смотрите. Вот показания соседа. Целый день сверлил, долбил ремонт. А здесь полнейшая тишина. Видите? И кассета, и пленка записаны синхронно. Браво, Артем. Услышали. Но проверить есть только один способ. Какой? К черту Гамлета. С его быть или... Если тебя не перестают бить. Если в прошлом все те, кто любили, то выход один. Не быть. Ты зачем ее сюда привел? Смотреть, как ее парень себя убивает. Сдурел совсем? Она сама настояла. В окаменелом дерьме. Но гореть свечой в этих потемках. Я синхронизировал пленки. Есть интереснейший момент. Сосед утверждает, что делал ремонт. Шумел, долбил, стучал. А на пленке все тихо. Мы слышим только голос парня. Получается, видео сняли в другой день? Кто-то знал о пленке, о монологе и выдал нам текст пьесы за предсмертную записку. Так, а кто еще знал о пьесе? Никто. Я, мама, Алик. Это был его дебют, он стеснялся. Как к вам попала пьеса? Он передал мне ее 15 июня. Лиль, я тебя не проведу, ладно? Мне на вокзал надо. На курорт? Куртизанку? А где чемоданы? Мой багаж, мои знания. Надо родственника встретить. Пашку, что ли? Я понимаю, что он тебе неприятен, но мы все же семья. Ладно. Пока. Очень-очень гордился пьесой. Хотел поставить. Он... Пистолет, наверное, для этого стянула. Я... Дура. Сама ему показала, хвасталась. Вы верните мне потом бумаги, ладно? Это улики. До суда никак. А почему вам так неприятен Павел? Вы что, с ним встречались до Алика? Вы думаете, Паша мог из-за меня? Ревновал? Стор. Я ему не нужна была вообще. Мы с ним расстались не потому, что Алик меня отбил, а потому что Паша козел редкостный. И у нас с ним все кончено навсегда. Все было как в прошлом романе. Паша, конечно, интересный мальчик. Хоть и немного косит, но самостоятельно ухаживает. Но так обмануть... Паш, просыпайся, я тебе булок свежих принесла и джем. Вставай пить кофе. Лиля? А знакомься, это Тамара. Я Альбина. Где Тамара? Дурак. Чего тебе? Ну? Ах ты, сволочь. Ничего, зайди к нам, вместе кофе будем пить. Животное. По нашей линии Павел Поляков проходил. 154-я статья. Спекуляция? Да, доказать ничего не смогли. Ну, друзья у Паши сомнительные. Сидевшие. Сына моего обсуждаете? А вы горе заливаете? Зайдем, поговорим. Тут поговорим. А в соседи? Разговор неприятный. Я сказал тут. Вы же Пашей интересуетесь. Угу. Думаете, это он брат? Не, он, конечно, мерзавец. Но на такое не пойдет. А почему мерзавец? Учебу бросил. А ведь он тоже талант был. И как я не бился, ничего не вышло. Сами бились? Или его били? Битая посуда два срока живет. Мои дети, как хочу, так и воспитываю. Быть гением – это тяжкий труд. И мой долг напоминать им об этом. Вбивать в голову эту мысль. А то, ой, не могу. Ой, заболел. Ой, я в техникум уйду. Извините, граждане, дайте пройти. А папашка не сильно убивается. Угу. Пойдем отсюда. А что имелось в виду насчет «я не могу, болел»? Это про Пашу? Угу. Вот копии табелей старшего брата Паши за 1-5 класс. Угу. А вот это уже за 6. Вот видите? С круглого отличника до троечника всего за год? Да. А это вот выписка из истории болезни. В 1974 году Паша перенес менингит. После этого у него начались проблемы и в семье, и в школе. Ну, что скажете, какие у вас версии? Ну, однозначно убийца из ближнего круга. Знал о пьесе, подстроил все как самоубийство. Пленку этой сцены, где Маяковский стреляется, Алик записал раньше. Угу. Стрелял холостым. Кстати, это объясняет ожог на груди и суточной давности. Неплохо. А мотив? Ну, мне кажется, версия мести за Лилю вполне логична. Да и ехал Алик на вокзал для встречи с Пашей. А Лили Паша знал. С другой стороны, такой отец с таким воспитанием. А что, если он просто перегнул палку? Ну, вот, интересный момент, смотрите. Замок на двери Алика. Живут одни. Угу. Зачем ставить замок на двери? От отца? У папаши спросите. Мне переодеться. Валя, не стесняйся. Отец строго воспитывал. Ну, военный же, замполит. Вас про тупее били? Ха. Жгучая такая. Что еще узнать хотите? Насчет Алика не виделись? Дома не бывал. А почему из дома ушел? Так а что там ловить? Ха. Синусы, косинусы. Ха. Золотая медаль, надежд не оправдал. Гения не вышло. Да и жить надо по-настоящему. Монтана, Наполеон. Девочки. А вы считаете нормально, когда парень 16 лет может только без Аристотеля потрогать? Я живу как шейх. Девчонки табунами. Money make world go round. А Лиля? Жалко было брату отдавать, а? Фу, я не держал. Я их познакомил. Спасибо. Мы тогда в универ случайно зашли. Думали, танцы будут. А там тоска, один инъяза. Стишки и песенки и братец на сцене. Лилиан, разрешите представить моего заумного братишку? По телеку показывали. Может, слышала. Вундеркин? А теперь я вижу, ты себя возомнил Марлоном Брандо? Да. С учетом специализации, скорее, Алан Делон. Драки, трагедии. Лащихом, а щавлюр. Нет, мудрецов умнее влюбленных. Это же Вион. Вы любите Виона? Я обожаю. Лиля. Ну, понеслось. Вион, шмион, ямбахарей. Прилипла к нему шибанный лист. Мне не жалко, девушка симпатичная. Ну, напряжная, скучная. Я отдал. Знаете, как это с вещами бывает? Олег постоянно за мной донашивал. А ты циник, Паш. Когда последний раз видел брата? Ну, тогда и видел. Ну, это неправда. Лили говорила, что еще на вокзале виделись 15-го. Менингит. Он с Кышкой был? Угу. Ну да, виделись. Он тебе о пьесе говорил? Ну, про Маяковского. Он сам написал. Олег о пьесе. Не припомню. Это все, да мне пора. Где ты был 17-го вечера? Дата смерти. Заезжал за Катей на мотоцикле. За Знобу, улица Шишкина. Там бабки были, должны были видеть. Проверим. Спасибо. Ага. В собственной квартире обнаружен мертвым 16-летний студент третьего курса Института иностранных языков Александр Поляков. Все указывало на самоубийство, но следствие установило, парня убили. Из пистолета было сделано 2 выстрела. Затвор орудия преступления убийца тщательно протер. Выяснилось, Александр встречался с Лилией. Он отбил ее у своего родного брата Павла. Так вы, говорите, ругались? Еще как ругались. Я его палкой огрела. И правильно сделала. Хамло такое приехало сюда. Чем же вам парень не угодил? Ну, вы не знаете. Че ты приехал вечером к подъезду? Стоишь тут, пыхтишь, тарахтишь. Смотри, сколько вони от тебя. Фу! Сними шлем. Не слыхать, что ты там бормочешь. Говорю, гуляй лесом, калоша. Что? Ах ты, Ирод! Ну что ж, спасибо. Получается, алиби Паши подтвердилось. Одним подозреваемым меньше. Да, Пашу придется вычеркнуть. Получается, Алла Сергеевна, если это не Паша, то все на одном человеке сходится. На его отца? Угу. Вы же уже были в квартире и все смотрели. Это противозаконно. У нас появилась версия убийства. Вот постановление об обыске. Так что вам с нами лучше не ругаться, а сотрудничать. Что-то пропало или, может, появилось в доме? Вроде нет. Хотя Алик в последнее время таскался с какой-то книгой, и сейчас я ее не вижу. Про Маяковского. Руслан Ильич, вы книгу у Алика в комнате находили? Нет. Ну, это, наверное, для пьесы. Вы знали, что Алик пьесу написал? Я ничего не знал о его увлечении сценой. И никогда ничего он не писал. Ему это было не дано. Коллеги, по профилю такой же, как от замка в комнату Алика. Я не знаю, откуда он. Это не мой. Ну, конечно. Так, а вот это что? Так, это вы. А это кто? Это ваша жена? А почему у вас нож в руке? Я не понимаю. Так, погодите. Я смотрела дело о пропаже. Это же то самое место, где вы свою жену последний раз видели. Кто-то снимал. Сын? Вы там с кем были? Было оба мальчика. Я не знаю, кто. Оба. Это не то, что вы подумали. Я в тот день рыбу чистил. Вот и нож. А Ира пропала, и мы ее все вместе искали. Так, мальчиков на фото нет. Может, кто-то из них и снимал? Алик, а? А вы узнали? Вранье. Меня тогда вообще не было. Я в гастрономии в очереди стоял. Зачем? Не помню. Надо бы тест на смыв. На частицы пороха. Согласны? Согласен. Я не стрелял. Да-да, мне бояться нечего. Но оказалось, есть чего. Следы пороха на руках. Интересно. А почему такая уверенность у Полякова? Блеф или ошибка лаборатории? А может, у майора накануне были стрельбы? Нет. Так. Алиби нет. Ключ от комнаты сына. Порох на руках. Эти фотографии с речки. Слушайте, а может, мать не пропала? И это не пикник на природе, а сцена преступления? Данные экспертизы, приговор вам, Поляков. Из-за чего убили сына? Боялись, что расскажут, как убивали свою жену? Алик это видел? Он снял. Да не молчите вы! Да вы все подстроили, чтобы меня засадить. Да? А нам какая выгода? Да, выгода. Вам никакой. Но кому-то же это надо меня подставить. Кому? Слушай, колись давай. Колись, отец. Колись. Ладно. Я Алика не убивал. У меня алиби есть. Да? Ну и где же вы были? У жены командира. Этажом ниже. Докажете? Поехали. Поехали. Вперед. Что за, вашу мать, беспредел? Я звоню генералу. Не торопитесь. Я требую объяснений. Здравия желаю, Павел Степанович. Здравствуй, Марина. Извини, что так получилось, но иначе мне тюрьма. Мы с ней уже год вместе. О чем он? Я не знаю. Я халатик узнаю. Это он мелькнул в квартире Полякова. Угу. Не врет. Вы что, друг с другом? Шлюха. А с тобой мы потом поговорим. Врет. Пусть докажет. В серванте, в буфете, я подарок оставил. У нас же годовщина. Духи Клима. Илья, как ты мог? Вы были вместе тут в день убийства. Выстрел слышали? Это важно. Гражданка, говорите. Что-то грохнуло, думала ремонт. Гением будет виден моим потомкам, ковыряющимся в нынешнем окаменелом дерьме. Но гореть свечой в этих потемках. Пересматривайте. А тем временем ваш покорный слуга вычислил, когда это сняли. Да. Ну, тогда расскажите вашей госпоже, как это вы так умудрились. Или просто упокоиться во тьме. Слышите? Это кассета Алика. Люби меня, Лиля. Музыка фоном. Не быть. Его шкала приемника была настроена на Варшаву. Лили. Но запросили. И выяснилось, что эта песня играла в программе «Радио Тройка» 16 июня в полпятого. За день до убийства? Сходится с показаниями судмеда. Два ожога. Один дневной давности, второй от смертельного выстрела. Анна Сергеевна, мы можем восстановить картину убийства. Толку, если у нас нет подозреваемого. У нас у всех, кроме Лили, алиби. Можешь ее представить в роли убийцы? Стреляет в упор, улики оставляет на отца, уходит и через час возвращается. Хладнокровно спрашивает, где Алик. Тупик. Ну, что вы предлагаете? Напиться и забыться? Вообще-то, Лёва, я замужем. Но предложение это заманчиво? Да. Дурак ты, Лёва. А А вы что думаете? Тупик? Ну почему? Исходные данные верные. Убийца из ближнего круга. Присутствовал при съемке сцены пьесы. То, что самоубийство. Понял, какие дает это перспективы. Но мотив убийства имел давно. Такую комбинацию за день не придумать. Хорошо, но искать кого и как? Все версии отработаны. Не согласен. Направление поиска 3. Объяснить порох на руках отца. 1. Подтвердить алиби Лили. Убила, не убила, это все лирика. 2. Ну и найти книгу Алика. Единственная пропавшая вещь. А мне так и сказали, Лада Сергеевна, на вокзале. Ну, с вас причитается. Узнаете? Лиля. Угу. В том самом платье. Да, погулял по парку, пообщался, нарвался на художника. Шаржи рисует. Говорит, был очарован красотой девушки. Вся в учебе. В общем, алиби у Лили есть. Очарован, смотрите. Бюст на 2 размера больше нарисовал. А как у вас? Да пока не знаю. Вот надеюсь книгу найти. А последний раз ее видели, когда Алик на вокзал приезжал. Ага. Повезло вам, товарищи. Нашлась. Была в автоматической камере хранения. А когда они продлили ячейку, перелив фонд ожидания. Храним 30 дней. По инструкции. Когда книгу сдали в ячейку? 15-го ее положили, а через 2 суток, как положено, изъяли. За ней приходил молодой человек, но принадлежность не смог доказать. Подписано другой фамилией и номер ячейки не указал. А как выглядел? Да обычно. Косил немного. Ага. Спасибо. Пойдемте. Ну ничего. Ну несколько строк подчеркнуто. Ну и все. Подождите. Экслибрис, библиотека Якушенко. Лилина книжка. Дайте-ка. Так-так-так-так. Интересно. Река какая-то. Не в Одессе снято. Угу. Мужчина с ножом, женщина. Это негатив того снимка, который мы нашли у Полякова. Угу. А тут убийство отснято. Опа! Ну вот вам и мотив. Вот почему Алика убили. Он это сфотографировал. Смотрите. Кто рядом с папой? Узнаете? Ну? И что ж там такого интересного, что ты так ее искал, а? На память об Алике? Память, это серьезно. Правда, не знаю, нужна ли здесь книга. Есть такое, чего никогда не забудешь. Вот. Это вы убиваете свою маму. Я не знаю, о чем вы. Я ничего не помню. У меня был менингит. Отца спрашивайте. Он уже дает показания. Даже так? Ну, тем более, тогда помолчу. Я не убивал Алика. У меня алиби. Кто бы сомневался. Отец и вправду дал показания? Да, взял вину на себя полностью по убийству жены. Сказал, что на почве ревности. Да такой снимок – это приговор. Да. Скандал какой. Отец и сын убивают мать. Это не то, что повод для убийства. Это мега-повод для обоих. Но алиби у обоих подтверждено. Так ли? Лидия Леонтьевна, Тамара Капитонна, посмотрите внимательно на этого человека. С ним вы ссорились 17 июня? Ну да. По фигуре вроде он. Угу. И шлем его. Угу. А пусть перчатки снимет. Это еще зачем? А у того были руки ободранные, корки такие кровяные. Опа! Не было тебе здесь, Паш? А вы на спину его посмотрите. Там палкой хорошо прошлись. Синяки должны остаться. Ладно, не было мне здесь. Видите уже свою ментовку, надоело на этих калош смотреть. Неплохо написано. Талантливо. Признаться, редко пишу. Carum est, quod rarum est. Ценно то, что редко. Паш, мы нашли у тебя в квартире старую печатную машинку. Пьеса напечатана на ней, так же, как и найденные у Алика тексты контрольных работ, научные статьи. Помогал брату. Какая разница, кто автор статей? Фамилия-то одна, Поляковы. А мне писать хотелось. Надоело притворяться тупым. Знаете, я ведь во всем талантливее Алика, но была проблема. Отец бил? Отец солдафон, но не садист. А вот мамаша была чокнутая. Считала меня исчадием ада. Это не фигура речи. Настоящим дьяволом. Там, возле речки, хотела меня убить. Одну секунду. Вперед. А он здесь зачем? Присаживайтесь. Устроим мощную ставку. Показания ваши не сходятся по убийству матери. Вы, Илья Маркович, утверждаете, что убили ее сами на почве ревности. А вы, Павел, что она вас убивала. Извини, па. Они все знают. Да, в общем, оба мы натворили дел. С мамой в то лето было совсем плохо. Перед этим гостили в Киеве у бабушки. Она двинулась на религиозной почве. Говорила, мы не ее дети, что нас подменили в роддоме. Ура, купаться! Дети сатаны, так нас называла. Осторожно! Куда купаться? Говорила, лучше бы умерли. Особенно после того, как Алик жарил тещу по латыни. Он тогда латынь учил. Бабка-то за нож, что за икону хваталась. В общем, посмотрел я на этот психоз, и на следующий день мы собрались и уехали. Остановились на Днепре порыбачить. Алик спал. Я помогал накрывать стол. Папа пошел рыбу чистить. Чего, Ворон, считаешь? Задумался о модернизации генов. Коррекция человека. Представь, люди с жабрами. Или с крыльями. Демон. Эзельвул. Сгинь! Сгинь! Ты что творишь? Ее спрятать надо, пока Олег не проснулся. Че стоишь? Помоги, давай! Ну почему же Алик молчал столько лет? Никак Паша не заметил фото, это же все-таки был его фотоаппарат. Ну, наверное, боялся, он был мальчик умный. В этот год у него все пошло наперекосяк. Сразу после приезда Паша заболел, и уже тогда было ему не до снимков. Я тогда на самом деле чуть не умер, а после менингита симулировал потерю умственных способностей. Паша. Паш. Отец переключился на Алика. Все о гении мечтал. Чего пришел? Может, я еще заразный. Видишь, как глаз косит? Нет, инкубационный период пройден, а глаз может пройти. Я читал. Я тоже хотел бы заболеть, а лучше умереть. Как себя чувствуешь? Прекрасно. В папиных глазах я дебил. Мне нравится, спроса нет. После 8 класса уйду. А я? Живи своей жизнью. Ясно? Меня папа бьет. Не понимаю, что случилось. Он от мамы нас защищал, а теперь сам. Не больно, а обидно. Знаешь как? Со мной не вышло. Теперь тебя воспитывать будет. Защищайся. Найди свое оружие, которое сделает тебя сильным. Найду. А ты меня бросаешь? Ладно, буду помогать тебе втихаря. Только условия. Живем разной жизни и подлянки друг другу не делаем. Лады? Но случилась беда. Сам дурак накликал. И моя Лилечка влюбилась в брата. Пойми, дурак, я ее люблю. Я всю жизнь такую искал. Да у тебя еще миллион таких девчонок будет. Да ты ей не ровня. У тебя стипендии, чтобы ее на троллейбус катать. А я такие схемы строю, с такими людьми работаю. Я через год машину куплю, через квартиру. Одену, обую ее. Ты спекулянт. И ловчила. Ты не понял, какая она. Отступись. Гад, ты обещал подлянку не строить, сука. Да только попробуй. Отступишься ты, Паш. Иначе все увидят это. Ты, блин. Ты все это время знал и молчал. Что мне было еще делать? Я мать потерял. Тебя. Отца тоже. Видеть его не могу. Ну, ты сказал оружие найти, да? Так вот оно. Раз уж мы семья, то отступись, и я замолчу. Да забирай. Мне еще много негатива. Увидят, сядете на лет 15. Отпусти Лилю. Отпусти так, чтобы она не захотела вернуться. И мы квиты. Ну хорошо. Оставлять его в живых было нельзя. Найти негатив и убрать. Ну, придумал комбинацию с пьесой, со сценой самоубийства. Алекс Павлович видел себя артистом. На этом и сыграл. Постановка шик. Представь, в конце ты читаешь монолог Маяковского «Предсмертный». Там волосы дыбом. Да ты сыграешь! Кинокамера есть? Есть, но она звук не пишет. Да разберусь. Это будет бомба. Блин, нам бы пугач. Так у Лили есть. Стянуть сможешь? Только ей не говори. Сюрприз испортишь. Пусть тебя на примере увидит. Смотри, холостые. Больно будет? Я порох отсыпал. Только пшикнем. Черту Гамлета, с его быть или, если тебя не перестают бить, если в прошлом все те, кто любили, то выход один, не быть. Люби меня, Лиля, не быть без или. Больно. До свадьбы заживет. Открой дверь. Только кофту накинь. Держи. Помоги. Ага. А то увидит рубашку. Замучишься объяснять. В день убийства перехватил брата. Ключи от квартиры, от комнаты у меня были. Появлялся иногда. Связал Алика. Пытал. Как? Следов пыток нет? Паяльником. В точку выстрела. Права была мама, дьявол. Итак, где негативы? Пошел ты, скотина! Ну! Камера! Спасибо, брат. Думал, кинокамера, разобрал, ничего не нашел. Потом понял, это камера хранения на вокзале. Выглядеть все должно было как самоубийство. Если нет, следы наводили на отца. Подбросил ключ, сжег щепотку пороха над кухонным полотенцем. Он всегда им пользовался. Но остальное вы знаете. Алиби мне устроил приятель. Взял в гараже мой мотоцикл. Приехал под подъезд девочки. Пошуметь. Тварь, как ты мог? Тихо! Ты все разрушил. Да заткнись ты! Нечего уже было спасать. Отца осудили за убийство в состоянии сильного душевного волнения при угрозе жизни. Павла за убийство брата. Соответственно, дали 2 года и 10 лет. Отца выпустили раньше, в 83-м году, ну, по состоянию здоровья. Умер он в 91-м году, а Павел отсидел с полностью свой срок. Вышел в 92-м? Да, самый разгар накопления капиталов. Он сделал деньги на приватизации. А в 97-м году эмигрировал. Сейчас так, бизнесмен средней руки в Торонто. Выходит, хэппи-энд. Но у закона к нему претензий нет. Но убить мать, брата, потерять отца, любимую, это вряд ли можно назвать счастливым концом. Хотя вполне закономерным.